Мастера не воруют, они созидают и отдают созданное. А я твердо вознамерился освоить то мастерство плетений, что увидел в аспектном зале. К счастью, к тому времени я начал осваивать создание рыболовных ловушек. Из проволоки и одноразовых картофельных сеток, из пластиковых бутылок, из ивовой лозы. Хотя от последней я быстро отказался. Не было времени с ней возиться. В конце концов я остановился на каменно-галечных лабиринтах, выстраиваемых на мелководье. Ловилась в них в основном мелочь, но этот способ не требовал дефицитных ресурсов с земли. Кроме того, я иногда собирал устриц. Этот ресурс быстро исчерпывается, но в мою пользу играло то, что мои дневные отлучки на землю длились по 5 местных суток, а возню со сбором раковин я мог себе позволить далеко не каждую земную ночь. Рыба пеклась и варилась на костре, устрицы употреблялись только в вареном виде. Не считая сахара во фруктах, в островном рационе отсутствовали углеводы и жиры, так что на земных завтраках я набрасывался на овсянку тети Петунии как голодный зверь. Ситуация немного выровнялась, когда я высадил на грядках несколько картофелин, позаимствованных на кухне. Воткни семечко в землю и быстрее отскакивай, что ростком не зашибло, это как раса почвах Саргаса. Проблема в том, где раздобыть семена. Томаты проросли из семечек подгнившей помидорины, морковь и лук зазеленели из морковки и луковицы, а вот огурец удалось перенести лишь много позднее, из купленных семян. Зрелые огурцы, несъедобные в овощных лавках, не продаются. Нужно заметить, что саргас меняет привычные земные растения. Помидоры стали желтыми и сильно удлиненными, морковь – цвета красного помидора, картофель приобрел сладковатый привкус, а крупная белая фасоль выросла мелкой, красной и очень вкусной. Но урегулировать вопрос с питанием удалось много позже. Тогда же, отойдя от первой ночи под открытым небом, я не знал, за что хвататься в первую очередь. Искать пресную воду, или какую-нибудь пищу, или способ развести огонь, или исследовать и восстанавливать замок в надежде, что где-то отыщется склад со всем недостающим. Наибольшие разрушения были в атриуме, он же оказался сильнее всего завален странным мусором. 7 замковых крыльев, лучами радиусами расходившиеся от центра, почти не пострадали, но в них ничего не желало работать, пока полы оставались завалены грязью. Большинство дверей во внутренние помещения оказались заперты и не поддавались моим попыткам их открыть. Я догадывался, что у замка нет необходимости скрывать от меня свои тайны, и уж если полновластного, но неопытного хозяина куда-то не пускают, на то имеются веские причины, которые просто нужно понять и устранить. Присмотревшись, я заметил, что усеивающий горизонтальные поверхности мусор какой-то особенный. Прелая листва, ветки, грязь и песок сверкали на солнце тонкой зелено-красной искрой, будто обсыпанные изумрудно-рубиновой пылью, и такого эффекта я более не встречал нигде на острове. Что важнее, в присутствии этого мусора я хуже видел магические нити и не мог ими оперировать. Стало понятно, почему замок не может избавиться от такого хлама сам, при том, что пусть и медленно, но способен самостоятельно восстанавливать даже стены в важных местах. Ближайшие планы были очевидны: вычистить коридоры, удалив помехи волшебству, но возникло неожиданное препятствие. А куда девать эту гадость? Можно ли ее просто свалить на землю, или сжечь, или выкинуть в океан? Вечером, устало ужиная найденными грушами с апельсиновым десертом и рассказывая замковому дереву о прожитом дне, я поделился и своей проблемой. А ближе к утру, по обыкновению ночуя под деревом, увидел серию сонных образов, которые можно было принимать как руководство к действию. Следуя инструкции, я отыскал в окрестностях замка заглубленное сухое помещение, выложенное изнутри необычным камнем, черным и жирным на ощупь, очень похожим на графит, но не оставляющим следов на руках. Аномальный мусор следовало сносить сюда и оставлять отстаиваться несколько лет, после чего избавляться обычным способом. Бункерный отстойник располагался отдельно, в нескольких сотнях метров от ближайшей замковой стены. Оценив расстояние, я вздохнул и прикинул, хватит ли мне старой детской коляски до конца работы или стоит спланировать операцию по заимствованию одной из двух тетиных садовых тележек. Чистка заняла месяц земного времени. К концу работы я познакомился с местным сезоном дождей, изучил территорию, отыскал поблизости подходящий родник и на минимальном уровне освоил рыбалку с готовкой пойманной рыбы. И когда приготавливаемая рыба перестала получаться недопеченной, обугленной или прогорклой, из-за неверной обработки некоторых видов, она стала пропадать. Нет, не портиться, просто исчезать. Частично. Приготовлю я, допустим, 3 штуки с запасом, схожу за водой, и найду на камне только 2 тушки из 3, отвлекусь на минуту от варки, и из кипящей кастрюли исчезает несколько приличных кусков со стаканом бульона. Можно было бы заподозрить наличие на острове какого-то невидимого животного, хотя я пока что встречал тут только некрупных птиц, но таким же частичным образом стали пропадать и собранные фрукты, и принесенная вода, да и воровство прямо из кипятка, знаете ли. Понаблюдав несколько дней за непонятным феноменом, я махнул на него рукой, а в качестве рабочей гипотезы свалил все на условного домового. Возможного дикого животного не опасался. Во-первых, оно ест то же, что и я, а во-вторых, обладает совсем не дикой деликатностью. Никогда не забирает больше трети запаса. Осознав это, я просто увеличил норму готовки. Время показало, что никаких домовых на острове не было. Замок собирал запас еды для меня. Не знаю, что и в какой ситуации произошло с предыдущим хозяином, но к моменту моего появления в аспектном зале хранилище замка было практически пустым. Разумеется, я тогда о своих безразмерных кладовых ничего не знал, да и впервые что-то положить или достать оттуда смог лишь спустя год, уверенно освоив азы сознательного волшебства. Но замок знал и предвидел чуть больше. Он готовился к тому периоду, когда мне станет не до охоты, собирательства или готовки пропитания. Когда я даже за водой выйти не смогу, лишь с трудом поглощать готовое и выложенное под руку, мало что из этого сознавая. Замок придирчиво отбирал свежие, лучшие и легкоусваиваемые. Одним из первых помещений, дверь в которой открылась из вычищенного коридора, оказалась библиотекой. При наличии доступа в Саргас нет необходимости в ежедневных пробежках вокруг Хогвартса. У себя дома я и бегаю, и плаваю, и в целом без физической работы не сижу. Но прожив в Хогвартсе неполную неделю, я осознал, что мне не хватает ежедневных кроссов по предрассветному шотландскому холодку. Теплые тропики не закаливают и не бодрят, да и вообще, это другое. Поэтому ранним субботним утром, одетый в спортивную форму, я, как презренный, приземленный и бескрылый смертный, скатился с чердака в гостиную, намереваясь преодолеть кучу лестниц, коридоров и любопытных взглядов и достичь наконец привычной беговой дорожки, но песню подрезали на затакте. «Поттер, наконец-то, сказано же, в 7:00, сколько можно копаться?» Посреди гостиной стоял раздраженный Вуд в окружении хмурой гриффиндорской команды по квиддичу. Лица девчонок были помятыми и невыспавшимися, а близнецы болезненно морщились от громких звуков, переваривая похмелье средней тяжести. Я развел было в возмущении руки и приготовился выпалить, а не охренели ли вы часом, но обнаружил, что собираюсь дискутировать с капитанской спиной, успевший прошагать полдюжины шагов к двери. Живо на выход. Мы и так проковырялись кучу времени. Катибеллу вдвинула мне в руки метлу, толкнув назад, а Анжелина Джонсон придала начальный вектор, пнув обратно, и конвой двинулся прочь из гостиной. Я вызвал Тимпус. 7:04. Для Гриффиндора, даже не то что не опоздание, а невежливо ранняя явка. Что происходит? Негромко спросил я Алисию Спиннит, до сего момента не проявившую агрессии. Напрасные надежды. Тренировка, огрызнулись мне из берлоги угрюмого молчания. Поттер, ты что, объявление не читаешь? Да я-то тут при чем? Пробормотал я совсем тихо, решив, впрочем, отложить выяснение отношений до момента, когда компания освежится утренним сентябрьским воздухом. Мне все равно по пути. Вуд двигался быстро, сильно растянувшаяся команда с трудом поспевала следом, но что-то мне подсказывало, что в одиночку я преодолел бы этот путь еще быстрее. Легкая беговая спортивная форма недостаточно утеплена для многочасового сидения на метле, но я не переживал по этому поводу. Все мое ношу с собой. Утро встретило нас глухой тишиной и густым непроглядным туманом. Идеальная погода для скоростных полетов в ограниченном объеме, но злорадствовать не хотелось. Единственное квиддичное поле расписано по часам. Интересно, а как ловцы находят снитч в подобном молоке? Будет таковая напасть застигнет их во время матча. Метла в моей руке ощущалась непривычно холодной, и это внезапно напомнило мне, что летать-то она подо мной не будет. Никаких полетов. Железобетонная отмазка. Гоблинские нотариусы обзавидуются. На стадионе выяснилось, что туман для задуманного Вудом не помеха. Тот уверенно повел команду на тактические занятия, выбрав для этого раздевалку под трибунами. «Рассаживайтесь», – буркнул он, закрепляя на стене несколько крупных листов с диаграммами. «Я работал над ней все лето. «Бедный Оливер», — с клоунским сочувствием вздохнул Джордж. «Бедные мы», — подхватил подачу Фред. «Поддувало закройте», — в полнакал огрызнулся капитан. «В этом году мы должны победить. Мы и в прошлом году должны были победить», — не унимался Джордж. «Если б не эпичный разгром в самом конце», — эхом откликнулся Фред. «Я, уже был открывший рот, чтобы вставить в паузу свою одну минуту и возвестить о вакантной позиции ловца», — удивленно замер. «Какой еще разгром? 3 победы из 3, если ловцом был я, или тут опять Невиллов президенты толкали, на то были особые обстоятельства», со значением возразил Вуд, отчего-то посмотрев на меня. «Ага, отсутствовавшие на поле обстоятельства», продолжил хохмить Джордж, «в аккурат когда они до зарезу были нужны». Я удивился еще больше. «Судя по всему, в разгроме замешано мое отсутствие на поле, и на меня в 3 персоны пытаются навесить завуалированное чувство вины. Ну, с последним эти артисты слезут там же, где и сели, а вот что за особые обстоятельства. Рассудив, что уйти всегда успею, а вот прояснить неведомые мне ключевые моменты прошлого года может быть полезно, я решил задержаться». Кусая губы, краснея, кряхтя и осторожно задавая наводящие вопросы, мне удалось выяснить следующее. В изменившейся реальности наш последний матч с Рывенкла прошел много позже, а именно 21 июня, на следующий день после черной субботы и за 2 дня до окончания учебного года, также сдвинутого здесь на день позже. Согласно прозвучавшим намекам, в этот день я валялся в больнице, и потому Гриффиндор продул с разгромным счетом 250-30. Время для матча крайне необычное, сразу после прошедших экзаменов. То есть, команды к игре не готовились, да и публике квиддич не сильно интересен в это время. Истекают последние деньки школьной каторги, народ вот-вот окажется дома, а пока что коротает бездельное лето среди цветущих холмов, на озерных пляжах или в прохладных хоксмитских пивных. И тут в воскресенье всех поднимают аж к завтраку и сонными сгоняют на знойный стадион. Но главное, что меня возмутило, они играли без ловца, то есть вообще никакую замену не выставили. Да как так-то? Любой, даже случайно выловленный и посаженный на метлу гриффиндорец давал нам лучшие шансы на победу, нежели вообще без никого. Почему никто из отважных львов не сыграл на самой почетной позиции в квиддиче? Почему, в конце концов, на ловца не посадили одну из наших охотниц? Есть у меня нехорошие подозрения, что все они просто. И таким образом, мы получаем преимущество в 3 случаях из 4, завершил меж тем занудную лекцию капитан. Поттер, ты меня вообще слушаешь? Вынырнув из мрачных мыслей, я лениво огляделся по сторонам. Фред играется с бегающей между пальцами монеткой, Джордж демонстративно похрапывает на плече у Алиси, но слушать про тактику должен Поттер, с прочей командой во время игры взаимодействующей по минимуму. Вуд, туман развеялся, подрубила неконструктивную дискуссию Джонсон. Точно, вскинулся капитан. Народ, все на выход. Не хватало, что пушлые слизни заняли поле по причине его бесхозности. Поднявшееся солнце разогнало молочную мглу, оставив обильную росу на траве. Несмотря на раннее время и выходной день, на трибунах уже присутствовало несколько зрителей, среди которых я разглядел Криви с фотоаппаратом. «Поттер, ловишь снитч», — приступил к нарезке задач капитан. «Фред, Джордж, метайте в него бладжеры. Эл, Кэт, спиральный прорыв с перепасовкой, и забивайте мне в ворота. Поттер, не спи, близнецы замерзнут. Энджи, перехватываешь мяч и создаешь помехи девчонкам. Поттер». Последнее слово Вуд рявкнул на весь стадион. Я вздохнул и неторопливо оторвался от созерцания золотистого шилдика Нимбус 2000 на полированном древке. «Все, я могу говорить, живо в воздух». «Нет, ты». «Погоди, Оливер», — вступила Джонсон. «Гарри, в чем дело?» На этот раз все 3 девчонки смотрели внимательно. Близнецы резвились у колец, Вуд исходил закипающим нетерпением. «Говорить нет в таких условиях непросто, но чем дальше откладываешь, тем труднее это будет. Я не буду играть». «Приболел?» — уточнила Анжелина. «Плохо себя чувствуешь? Хорошо, сегодня иди отлежись. Я вообще больше не буду играть». «Что?» — не выдержал капитан. «Да какого? У нас был уговор, Вуд». Твердо посмотрел я ему в глаза. «Я играю год, после этого ты выбираешь нового ловца». Джонсон с удивлением посмотрела на Оливера, но промолчала. Вуд, в свою очередь, если и был удивлен, то рассмотреть это за нарастающей готовностью взорваться было невозможно. «Поттер, твои выкрутасы уже всех достали», — рявкнул капитан, угрожающе шагнув вперед. «Где я сейчас возьму нового ловца? Живо садись на метлу и...» «Ага, прошла неполная первая неделя, но ловца искать уже поздно, как и в прошлом году. Присмотрись к Джинни Уизли», — невозмутимо предложил я замену. «Легкая, быстрая, засунь ее себе, ты. Нам вряд ли позволит еще раз взять в команду первокурсника», негромко добавила в беседу конструктива Джонсон. «Значит, самое время поискать среди второкурсников», — кивнул я. «Там полно ужаленных кандидатов. Томас, Финниган, Уизли». Неожиданно пришедшая в голову мысль ощутимо испортила настроение, и я с трудом сохранил на лице неизменно спокойное выражение. «А ведь руководство вполне может поставить под Бладжер Гермиону, и она согласится в силу своего паладинского геройства. Это нужно обдумать. У Томаса и Финнигана не хватит личной силы для нужной полетной динамики», все так же негромко сообщила Джонсон, деликатно избежав слова полукровки. «А Уизли?» «Поттер», — прорычал Вуд, перебивая Анжелину. «Ты должен нам игру, не забыл? Я был должен один прошлый год, а не игру. Год уже прошел. А кроме того, решил я выставить более весомую претензию, мне не понравилось, что на последнюю игру не нашлось ловца». Понял ли Вуд мои слова правильно или по-своему, но отреагировал он бурно. «Ты на что намекаешь?» — прошипел он с отчетливой угрозой, но вдруг увидел кого-то за моим плечом и выплеснул гнев мне за спину, яростно гаркнув. «Чего надо? А на что это похоже?» — ответили с холодной язвительностью голосом Маркуса Флинта. «Или вы этими метлами поле по утрам подметаете?» Я обернулся. К нам приближалась слизеринская команда в полном составе, бодрая, свежая и облаченная для игры. Метлы в руках, одинаковые и черные, хорошо подходящие под холодно-зеленый цвет униформы. Пижоны, конечно, но на фоне разношерстных полетных снарядов у гриффиндорцев, пижоны эффектные. Между тем упомянутые гриффиндорцы сгрудились за плечами капитана. С неба спикировали и спрыгнули на землю рыжие близнецы. Намечалась обычная пикировка двух старательно стравливаемых факультетов. Для сравнения, между Хаффлпаффом и Рейвенклоу почему-то никогда не бывает накладок по времени резервирования поля, а вот алым с изумрудными из года в год назначают совместные тренировочные окна. «У нас бронь до обеда, так что можете идти досыпать», — произнесла Джонсон. Капитаны тем временем молча бодали друг друга глазами. «А у нас разрешение нашего декана», — ответил заместитель Флинта Грэхим Монтегю, доставая пергамент и передавая Анжелине. «Так что вы еще успеете на завтрак. При всем уважении к декану Слизерина, он не указ гриффиндорской сборной», — негромко заметил я. «Разрешение Снейпа — это что-то новенькое». Судя по одобрительно кивнувшим охотницам, в том числе и в изменившейся реальности, имея Снейп хоть какую-то власть над чужими сборными, и Слизерин стал бы чемпионом навечно. «Места хватит всем», — вроде как миролюбиво ухмыльнулся Флинт, вступая в разговор. «Нам нужно опробовать нового ловца. Как по мне, нетерпеливое желание распаковать новую вещицу не повод срывать нам тренировку, но Вуд от чего-то заинтересовался другим». «У вас новый ловец?» — спросил он тоном, в котором мне послышался упрек в адрес собственного ловца. Флинт обернулся, его команда расступилась, и из-за широких спин на всеобщее обозрение выступил Драко Малфой. Породистое лицо его высочества сияло чистопробным самодовольством, а высота задранного носа годилась для заброски шаттлов на околоземную орбиту. «Малфой», — удивился Вуд, — «а что случилось с Хиггсом?» «Сдается мне, Фред, у них новые метлы», — театральным шепотом сообщил Джордж. «Теперь понятно, кто вымел все витрины в косом», — подхватил Фред. Против ожидания, Флинт не стал припираться с очередной подколкой, а наоборот поддержал ее. «Это так», — сказал он, приподняв темное древко повыше и задумчиво любуясь новенькой полировкой. «Лорд Малфой сделал нашей команде очень щедрый подарок, ХММ. Оказывается, единообразие снарядов – это не пижонство, а спортивное спонсорство. Увы, квиддич в современном его виде – дорогой спорт, так что внешнее финансирование в нем – основа выживания профессиональных команд. Могли ли прародители этой популярной игры, жившие 9 веков назад, растившие капусту на болотистых грядках и зачаровывавшие на скорую руку булыжники в качестве бладжеров, предполагать, что их восхитительная забава превратится в банальную битву кошельков? Ты хочешь сказать, что это?» Вуд, пристально всматривавшийся профессиональным взглядом в летательный снаряд, не смог сдержать удивления. «Да». Флинт провернул древко вдоль оси, заставив сверкнуть в утреннем солнце золотую надпись «Нимбус 2001». «Последняя модель. появилась меньше месяца назад. Флинт оторвал глаза от метлы и с сочувствием посмотрел на Вуда. 2К отныне, устаревшая модель, коллеги. Что же касается чистометов? Он бросил небрежно презрительный взгляд на близнецов, но продолжать не стал. Как по команде, сборная Слизерина единым слитным движением подняла абсолютно одинаковые метлы, водрузила их на плечи и с превосходством посмотрела на нас. Оллертоны, конечно, молодцы. Успели с новинкой к началу нового учебного года. Но меньше месяца после презентации, это ж сколько могут стоить пилотные экземпляры с начальными серийными номерами, особенно в количестве 7 штук, купить поскорее новейшую крутую палку, там целая очередь из желающих, куда длиннее неотлаженных производственных мощностей нового изделия. Спортивные спонсоры редко одаривают по доброте душевной, ибо подобный сегодняшнему размер помощи идеалистам недоступен. Что Малфой потребовал взамен? Впрочем, как минимум часть требований, очевидно. Словно отвечая слаженному движению слизеринцев, наша команда в полном составе скрестила взгляды на Драко Малфоя. Ожидавший именно этого, белобрысый наследник раздулся вдвое, а задранный нос превратился в катапульту для обстрела яркого Марса. Напрасно радуешься, Драко. Твоя сборная не нового ловца пришла сюда опробовать ранним субботним утром, а крутые гоночные игрушки, которые им пока что не по карману. Хотя будем объективны, кровь не водится, и у тебя вполне могут открыться таланты не хуже Хиггсовых. Вуд владел лицом, хотя, будучи гриффиндорцем, умел делать это хуже Флинта. Капитан просчитывал изменившуюся диспозицию. С одной стороны, опытную занозу Хиггса поменяли на заносчивого сопляка, которого Флинт еще и поостережется напрягать серьезными тренировками. С другой, топовые снаряды сразу у всей команды, да еще и собственный гриффиндорский ловец бузит. Глаза капитана против воли обратились на меня, и теплоты в них было немного. Тем не менее, конфронтация существенно ослабела, так что стало ясно, что драка на сегодня отменяется. Что, правда, поверили. Догадайтесь, кто заявился на огонек именно в этот момент, невзирая на отвратительно раннее выходное время. «Чё тут делают тупые слизни?» — заорал шестой Уизли, появляясь из-за наших спин в компании Томаса и Лонгботтома. «Ну да, именно по такой работе и истосковались наши языки. Объяснять рыжему, что делает на не имеющем к нему отношения к квиддичном поле вся наша толпа в спортивной форме. Я отстраненно подумал, что не могу припомнить, чтобы Рон на кого-то наезжал в одиночестве. Только если рядом есть внушительная компания своих, зачастую еще минуту назад прекрасно обходившаяся без его присутствия. А эта поганка чего тут забыла, и не думал сбавлять громкость начинающий провокатор. Против обыкновения, Малфой многообещающе ухмыльнулся. Уж кого-кого, а рыжего придурка он накорочивать умел, тем более с такими козырями на руках. «Я новый ловец сборной Слизерина, Уизли», — самодовольно заявил он. Вдоволь налюбовавшись выпученными глазами несостоявшегося Роналду, Драко не дал отморозившемуся рыжему вякнуть, вовремя выкатив следующий удар. «Вот, любуемся новыми метлами», — он задумчиво повращал древком и смахнул воображаемую пылинку. «Нимбус 2001, который ты вряд ли пока где-то видел. Мой отец купил их сразу на всю нашу команду». Золотой блеск вожделенной надписи наконец-то нашел своего благодарного созерцателя. Лицо рыжего стало наливаться свекольным соком. «Правда, хороши?» — продолжил Драко свой мастер-класс словесных унижений подставившегося идиота. «Вы бы бросили клич среди своих, прошлись с кружкой по рядам. Глядишь, в какой-нибудь глуши отыщется парочка залежалых чистометов по скидке, до которых еще музеи не добрались». Уизли сжал кулаки, по обыкновению готовясь броситься на оппонента в рукопашную, но тут ему на помощь пришел интеллект Дина Томаса. «Зато мы не покупаем места в команде», — заявил он, — «даже по такому крутому тарифу. То-то на игру вместо заболевшего ловца никто не вышел», — мрачно подумалось мне. «Похоже, у нас плату принято взимать на выходе». Странное дело, но Малфоя, до сего момента демонстрировавшего неплохие навыки словесного фехтования, этот не слишком серьезный из-за голословности аргумент вывел из себя. Мгновенно растеряв утомленную спесь с физиономией, Драко прошипел: «А тебе, че грязнокровка, рот никто не разрешал открывать. Сейчас будет драка», — понял я, глядя на шагнувших вперед близнецов. «Малфой, конечно, тот еще засранец, но не сделать ли мне рыжего немым хотя бы на пару лет? Сколько лишнего мира и покоя прибудет всему замку?» И тут, довольно неожиданно для меня, в дело вступил Рон. Неловко выхватив перемотанную бинтами палочку, Он направил ее на Драка и заорал: «Жри, козюли!» Энергичная тирада из лексикона ясельной песочницы оказалась заклинанием. Более того, заклинание сработало. На этом рыжее везение исчерпалось, ибо, спешно вытаскивая надломленную палочку из неудобного кармана, недоученный маг ее погнул, а потому проявление волшебства пошло не по плану. Сверкнуло, грохнуло и плюнуло жирным бурым дымом. Уизли шлепнулся на четвереньки и, судя по характерно утробным звукам, собрался на совесть проблеваться. Народ брезгливо отвел глаза, проверил положение ступней и досадливо поморщился, мигом забыв о драке и прекрасно продемонстрировав, кто на самом деле являлся ее катализатором. Между тем лишнее содержимое отчего-то не спешило покидать луженый желудок, предпочитая накапливаться у выхода, хлопать по карманам и прикуривать у собратьев по вредной привычке. Наконец, когда тональность тужащихся стонов начала вызывать беспокойство, на траву полезла густая, тягучая, зеленовато-белесая колбаса, козюля, большая и не единственная. Получите, проверьте комплектность и распишитесь в заказе. Невилл с Дином бросились к Рону и, под всеобщий хохот и улюлюканье, подняли товарища под руки и потащили куда-то в сторону Хагридовой хижины. Шансы на продолжение гриффиндорской тренировки упали до колонулевых, так что в поднявшейся суете я ушел по-английски. Редкий случай, когда Рональд Уизли не только огребает за свою же провокацию, но и получает оплату в одиночестве, да еще и без достижения своей поганой цели. Можно было бы счесть это добрым знаком, но злорадство по определению не может содержать добра, а только доброй удачи сегодня будет не лишней. В полдень у меня важная встреча, и до места рандеву еще предстоит как-то добраться. Рыцари и малая истина. Все это – лишь косвенные факты, кисло произнес офицер Форман, следователь Аврората, к которому меня направила Амелия Боунс. Твердого алиби я пока не вижу. Ответ главы департамента магического правопорядка пришел через сутки и был по-деловому коротким. Мне предписывалось явиться в министерский кабинет к 12 субботних ПМ. Как добраться до Лондона из Северной Шотландии ребенку, у которого блокировано мгновенное перемещение и полеты? Каминов нет, метелок нет, нет никакой изнанки. И времени на поиски тоже нет. На помощь, как всегда, пришла Луна, посоветовав присмотреться к ночному рыцарю. И я внезапно обнаружил, что у магов имеется рейсовый общественный транспорт, магический автобус, то есть, устройство по определению техническое, перемещается по какому-то поломанному варианту природных, друидских коротких путей. Путь действительно существенно сокращается, так что рейс от Хаксмида до Лондона занимает от 15 до 40 минут, в зависимости от розы астральных пассатов и выпавшей у кондуктора суммы на игральных костях. Поломанность выражается в сильной болтанке, эпизодических инверсиях вектора тяготения и том странном факте, что маршруты рыцарей тяготеют к населенным и урбанизированным участкам реального мира, в отличие от путей истинно природных, ровных, созерцательно спокойных и проходящих среди лесов, холмов и рек. Употребляя множественное число, я не ошибся. Автобусов на Туманном Альбионе несколько. Три рыцаря таксуют соответственно в Лондоне, в треугольнике Ливерпуль-Манчестер-Бирмингем и на линии Эдинбург-Глазго. Для вызова нужно встать в укрытом от маглов месте, поднять палочку и проголосовать одной из нескольких словесных формул или четкой мыслью об уютной колымаге со спальными местами и чаем в подстаканниках. У транспорта, движущегося между этажами реального мира, налажены своеобразные отношения со временем и причинно-следственными связями, так что вызов такси экипажем автобуса зачастую ощущается до его выполнения в реальном мире. В итоге водитель слышит вызов, едет на него несколько минут, но прибывает с точки зрения будущего пассажира едва ли не мгновенно. И да, организационно все это – непрерывный автостоп. Вы поднимаетесь в салон, сообщаете кондуктору пункт назначения, оплачиваете проездной тариф и занимаете свободное место. Автобус едет, подбирает попутчиков, высаживает доехавших, а через какое-то время прибывает и к вашей остановке. Общественный таксомотор по лондонской карте, беспорядочно скомканный в компактный бумажный шарик, вот что такое городской рыцарь. Иначе обстоит дело с междугородними маршрутами. Линия от севера до юга Британии комкается плохо, потому что это направление изобилует обширными неурбанизированными областями. В итоге покрытие круглосуточного вызова, реализованное в Лондоне, в провинциях вроде Хаксмида заменяется на периоды потенциального пребывания. Да, потенциального. Для каждой местности имеется расписание некоторых временных периодов, в течение которых вы, подняв палочку, с приличными шансами вызовите к себе автобус. Вне этих периодов успешный вызов маловероятен. Заметьте, это не означает, что рыцарь в нужное время действительно околачивается где-то в вашей местности. Где он пребывает в тот или иной момент на самом деле, лучше не обдумывать, если вам дорог ваш трезвый рассудок. Важно, что автобус придет на вызов. Такая вот квантовая магия. И как по мне, она полностью соответствует духу британских волшебников, бездумных, иррациональных и шизанутых. Водителей вот только жалко. Тот молчун, которого я увидел за баранкой, показался мне профессионально деформированным. «Проверьте мою палочку, офицер Форман», — предложил я. «Я нарочно избегал колдовать ею на занятиях. Как получил ваше министерское письмо, так и спрятал ее подальше. И найду там лишь люмос и смутоборами, а ты подтвердишь, что это еще с прошлого года», — без энтузиазма отозвался следователь. «Только не говори мне, что не в курсе, как чистить надзорный буфер. Там же при каждой записи должна быть дата», — пробормотал я, хорошо помня давным-давно разобранную структуру надзорного блока моего концентратора. «А ты откуда знаешь?» — с подозрением спросил Форман. «Ну, не подавая вида, я лихорадочно подыскивал отговорку. Да о чем вообще тут можно безопасно говорить с окружающими, если даже это в Британии является секретом? Я не знал, просто подумал, что в любом журнале всегда ставят даты при протоколируемых событиях. В четверг после обеда Букля слетала в центральную контору рыцарей за брошюрой с расписанием, и это был последний успешный полет моей совы как почтальона на данный момент. В пятницу утром я отправил ее в Лондон с письмом для Юки, на пробу по старому адресу и с наказом не искать адресата слишком долго, если сразу не обнаружится. Но менее чем через минуту после того, как белоснежная труженица выпорхнула из окна, ко мне пришел сигнал о перехвате птицы и нештатной выемке из ее почтовой сумки кольца. Несмотря на то, что подобное со мной происходит впервые, Букля подробно проинструктирована на такой случай. Не сопротивляться, беречь себя, позволить вытащить из сумки все, что пожелают похитители, и лететь домой. Я не отправляю этой почтой ничего, что дороже жизни моей совы, а сколько-нибудь важные письма рассыпаются пылью при похищении из пространственного кармана. Письма к Юке входят в эту категорию, так что есть шанс, что оставшийся ни с чем воришка поймет бесполезность своих действий и оставит птицу в покое. Букля вернулась слегка растрепанная и сильно недовольной своим хозяином. Не потому, что я ее не берегу, а потому, что не разрешаю лично расправляться со всяким мелким отребьем. Клюнув обеспокоенно осматривающего ее владельца за палец, сова послала мне мыслеобраз с отчетом. Похитителем оказался домовик. То ли совиная память не сохранила гербовых деталей на одежде, то ли их там и правда не было, но определить хозяина воришки не удалось. Лишь старая грязная наволочка, опять же, если птичья память не врет. Понятия не имею, что это означает. То ли как-то характеризует владельца, то ли в Англии так принято одевать домовиков. В Хогвартсе же когда-то ходили в ветхих тряпках, пока я не обновил общине гардероб. Кстати, увиденное Буклей означает, что домовик не хогвартсовский. Уж яркую-то одежду моя сова запомнила бы. И, пожалуй, не малфоевский. Тот не позволил бы позорить свой богатый род расползающимся рубищем на слугах. Сам видел ливреи его домовиков. Важнее другое. Использовать домовиков для воровства неконвенционально. Да, брауни могут напасть на человека, но лишь защищая хозяйский дом или хозяйскую семью, а вот так, чтобы их послали пакостить на чужой территории. А если другие тоже начнут так делать, ушлый умник быстро пожалеет, ибо возможности домовиков куда больше, чем демонстрируется в повседневной жизни. Позволить себе владение домовиками могут лишь достаточно старые магические роды или маги выдающейся силы. Первые хорошо знают и обычаи, и их подоплеку. Следовательно, мы имеем дело с весьма одаренным, но наглым недоучкой. Почему недоучкой? Потому что тратить такой сильный козырь на легко обнаруживаемое воровство обычной переписки – это мелковозрастное хулиганство какое-то. Или маразм, офицер, но ведь там кто угодно мог колдовать. Растерялся я. Назначать виновного по адресу формального места проживания? Да я же там с прошлой осени не появлялся. А где ты был, кстати? Летом? Ну далеко. Я запнулся. Хотел бы я сам знать, где был. Не в нашей стране. Следователь бросил взгляд на мое лицо, и в его глазах промелькнула усталая зависть. На юге, что ли, отдыхал? Лазурный берег, Испания, Египет. Ага, это он мой загар разглядел. Если бы, вздохнул я, вкалывал на подработках, все лето. Офицер, я не уверен, что смогу правильно назвать то место, где был, сам не знаю точно. Здраво рассудив, что для распутывания задачи о шкодливом домовике не хватает данных, я решил отложить бесплодные измышления до появления новых фактов. Утешив Буклю кусочками гуляша, который отложился вчерашнего ужина по настоянию улыбающейся Луны, я добавил в свои планы зачаровать совиное кольцо на трансгрессионный прыжок в самом начале полета, как уже было сделано в иной реальности. Не думаю, что даже домовику под силу контролировать площадь в сотню квадратных километров вокруг Хогвартса. Однако прямо в тот день времени на это не нашлось. Перед походом в министерство следовало хорошо подготовиться. Этим я и занимался всю вторую половину пятницы до поздней ночи, с перерывом на отработку у Локхарта. А в субботу мои планы чуть не сорвал Вуд с его нелепой тренировкой. К счастью, тренировка не состоялась, так что я успел позавтракать, привести себя в порядок и выйти за территорию замка под хранительским сокрытием от систем наблюдения. Выбрав безлюдный участок дороги в Хаксмит, а ночного рыцаря следовало вызывать у обочины, ибо на неасфальтированный грунт он прибывал неохотно, я поднял палочку и произнес нужную формулу. Вызов прошел со второй попытки. Грохнув, лязгнув и поздоровавшись карьерным ревуном, в шаге от моего носа вывалился гигантский железный лиховоз. Я резво отпрыгнул прочь, потому что мне показалось, что конструкция разваливается и на меня падает оторвавшийся кусок стены. Но это оказалась лишь нестандартно открывающаяся пассажирская дверь, с затейливостью трансформера развернувшаяся в лестницу с поручнями, тент от дождя и пару масляных фонарей. Из теплого салона появился кондуктор. Прыщавый 18-летний парень в мятой униформе, сдвинутый на ухо фуражки и с брутальным вандалозащищенным компостером на шее. Темно-рыжие растрепанные волосы и угольное пятно на носу неумолимо напоминали мне кого-то с нашего факультета. Гриффиндорец. Однозначно. Автобус для ведьм и волшебников, попавших в затруднительное положение, продекламировал он идеально вызубренную и давно опостылевшую речевку. «Добро пожаловать на борт ночного рыцаря». Я кивнул, миновал колесо от самосвала и поднялся по лестнице, которая вполне могла бы послужить крыльцом для бюджетного коттеджа. «Я, Стэн Шанпайк, твой кондуктор этим отвратительно ранним утром», — представился парень. «Ты чего так разоделся? Я несколько опешил от естественности тона, которым был задан не вполне уместный вопрос, но решил не обострять отношений на чужой территории. Туда иначе не пустит. Кстати, сколько стоит доехать до Уайтхолла? 30 секлей на саму улицу или 25, к унылой будке?» Без труда разгадал мою уловку Стэн. «Доплата за остановку на переполненном маглами проспекте. Тебя как зовут?» «Игорь Горшков», небрежно брякнул я так, чтобы совсем уж не соврать, и отсчитал нужную сумму. «Давай до будки. Из Болгарии, что ли?» Не унимался Стэн. «Эрни, мистер Игогоршкав к министерской дыре. Это ты у болгарян так загорел, чувак? Я слышал, остров маленький, но жаркий». «Ага, если океан не штормит», не стал спорить я. «Интересно, а как этот Стэн представляет себе Британию? Хотя, если он никогда не вылезает из своего метробуса, куда мне сесть?» «Падай на третье. Чай, газеты, постельное белье, пророк и чай», вздохнул я, понимая, что если не уткнусь в развернутую передовицу с самым деловым видом, этот клещ от меня не отлипнет до самого Лондона. Заплатив еще 2 сикля и вяло отбрехавшись от допроса, а чего это я делал в Хаксмиде и чего позабыл у чинуш, я наконец получил свой напиток и свежую прессу. То ли у Стэна неоперабельный Гриффиндор хороших манер, то ли он слишком напористо стучит своим нанимателям. Принять за основу вторую версию для меня безопаснее, так что придется распрощаться с планами о еженедельных выездах в косой за покупками. Потерпим до ноября без мороженого из натуральных сливок. «Тебя пока никто не обвиняет», — вывел меня из воспоминаний голос следователя. Форман рассеянно похлопал себя по карманам и выудил початую пачку недорогих БХ. Я обалдело уставился на первые в моей жизни сигареты, обнаруженные у мага в руках. Между тем дознаватель тоже разглядел, чего достал, досадливо поморщился и убрал их назад, продолжив поиски. «Курите, офицер», — сказал я негромко. «Я умею ставить воздушный фильтр. Табак угнетает проводимость каналов», — буркнул следователь, вытаскивая коробочку с абсолютно магловскими ментоловыми леденцами. «Да и вентиляция тут». Покосившись на отдушину минус второго уровня министерских подземелий, с которой почему-то была снята решетка, Форман продолжил. «Так вот, претензий к тебе пока нет, да и не будет, скорее всего. Следователь забросил пару конфеток в рот, но и оснований закрыть дело лишь по имеющимся фактам, тоже нет. И что теперь? Да ничего, вздохнул он, отыскивая на столе место для коробка. Начну расследование, побываю на месте, опрошу свидетелей, но после полутора месяцев безделья там сложно будет что-нибудь найти. И могу я чем-то помочь, добавить еще фактов? Возможно. Следователь помедлил. Несколько ответов под сывороткой вместе с исследованием палочки полностью закрыли бы дело. Я опешил. Это у них так просто, накачивать детей веритасерумом. Нет, я, конечно, еще с вечера приготовился в том числе и к этому. Есть сваренный мною антидот к сыворотке, готовый к незаметной телепортации мне в желудок, но качество которого остается под сомнением и в силу моей неопытности, и в силу незнания точного состава министерского варианта зелья. Есть настройка кольца Саргаса, которая выдернет меня, если я больше 3 минут не буду шевелить пальцами на левой ноге. Ну и мои обычные противопотравные меры тоже при мне. Но как же процессуальные нормы, согласно которым требуется разрешение Визингамота на допрос несовершеннолетнего под истиной, не говоря уж о минимально необходимом составе для такого действа? Список вопросов мы согласуем заранее, добавил следователь, видя мои сомнения. А кто вам помешает задать несогласованные вопросы под препаратом? Просто не отвечай на них, пожал плечами Форман. В смысле? Еще больше удивился я. Так ты же, а, понятно, малая сыворотка, парень, не абсолютная. Ты можешь либо молчать, либо говорить только правду. ГМ, я уж было подумал. Да ты что, а мне начальство мне голову оторвет за такие развлечения, даже если б тут не Поттер сидел. Следователь аж о конфетах забыл. Нам же чистые основания нужны, а не расколоть по-горячему. ГМ, извините, нам просто столько страшилок про сыворотку рассказывали. А что, других путей нет? Просто я не понимаю. Столько возни из-за ошибочно сработавшего детектора, неужели так всегда бывает? Следователь вздохнул. Если бы поинтересовались моим мнением, твой случай яйца выеденного не стоит. Все, в общем, очевидно. И еще весной хватило бы твоего заявления и исследования палочки. Но в начале лета поменяли процедуру. И из этого отдела, Форман кивнул на принесенное мной министерское уведомление, стало приходить слишком много брака. Население завалило жалобами правительства. На жалобы отреагировали, приказав усилить контроль. Контроль возложили на нас. Так что, следователь забросил в рот еще пару леденцов. Положительное решение по твоей претензии лишний раз тюкнет по голове этих рационализаторов. Но нужны твердые основания. Будь это обычный дознаватель. Даже читателям популярных магловских детективов известно, что следователи обычно так и поступают. Успокаивают бдительность свидетеля доверительной беседой, снимают показания, дают подписать и. Но к этому Аврору меня отправила Боунс. Чувство опасности молчало. Если что, я всегда могу исчезнуть с неправомерного допроса. Давайте согласуем список вопросов. В приемную главы департамента магического правопорядка я прибыл за 40 минут до назначенного времени, но Амелию Боунс, наверное, предупредили с поста проверки палочек, потому что секретарь сразу же отправила меня в кабинет. У руководителя такого ранга не бывает свободного рабочего времени, поэтому, кратко опросив меня в течение нескольких минут, мадам Боунс отвела меня к дознавателю Дрейку Форману с наказом не юлить и оказать максимальное содействие, а после беседы опять вернуться к ней в кабинет. Следователь был занят, так что мне пришлось какое-то время подождать в коридоре. И вот я здесь, согласовываю вопросник для интервью под наркотой, потому что кто-то в секторе борьбы с неправомерным использованием магии упростил с целью сокращения расходов работу надзорного амнивизора. Форман вызвал эксперта, отправив бумажный самолетик в вентиляционную отдушину, а я получил лишний повод зауважать этого следователя еще больше. Для письма он использовал видавшие виды самописное перо. У глупых и ленивых людей таких перьев не бывает. Для обучения подобных артефактов требуется многолетний труд и немалая умственная дисциплина. Прибывший эксперт забрал у меня палочку и поместил ее в принесенный с собой проверочный артефакт, а мне продемонстрировал 2 тонких запечатанных фиала и простой стакан, при мне же наполненный агуаменте водой. «Печати видишь?» – уточнил он у меня. Я понятия не имел, как должны выглядеть министерские печати и насколько затруднено перезапечатывание вскрытого флакона, но этого и не требовалось. Маг достал палочку и скороговоркой произнес привычную для него клятву о том, что в этих фиалах, веритас серум минорум и нейтрализатор к ней, собственноручно сваренные и запечатанные клянущимся волшебником и до сего момента более не вскрывавшиеся, в дозировке для взрослого одаренного 80 килограммов веса. Первый флакон вскрыли на моих глазах, растворили в стакане половину содержимого и дали мне выпить. Направить зелье мимо желудка в утилизатор не представляло никакой сложности, однако я, основательно все обдумав еще два дня назад, не стал этого делать. Полагаю, не я первый такой умный, что явился сюда с безоваром за щекой или с заранее выпитым антидотом в крови, а потому у здешних дознавателей должна была быть методика надежного определения, подействовало ли зелье на самом деле. Не исключено, что мне, как магу жизни, было бы возможно сымитировать ожидаемые признаки, однако я никогда не пил здешнюю сыворотку и не представляю, как именно выглядят эти признаки и что конкретно нужно имитировать. Это только у Дамблдора зелья не имеют вкуса, запаха и заметного для жертвы проявления. Ничего не подозревающий бедолага просто начинает болтать, глупить или бузить. А вот на месте министерских экспертов я бы варил такой вариант веритасерума, который вызывает у допрашиваемого заранее известные, характерные и плохо симулируемые побочные реакции организма. Министерству незачем скрывать факт применения зелья, изменяющего состояние сознания. Дальнейшее подтвердило мою правоту. В голове немного зашумело, а света вокруг стало больше. «Не тошнит?» – спросил внимательно наблюдающий за моим лицом эксперт. Я отрицательно помотал головой, помня, что зелье уже выпито и лишний раз открывать рот не стоит. «Аллергии нет», – кивнул эксперт, переворачивая песочные часы на столе. «Ждем минуту и начинаем». Следователь принялся надиктовывать шапку протокола, а эксперт занялся палочкой. Между тем странности в моем восприятии нарастали. Окружающие предметы начали менять цвета. Темные шкафы стали розовыми, а темные стенные панели – сиреневыми. Светильники на потолке усилили яркость, а свет из фальшивых окон, наоборот, потускнел, превращаясь в ночной пейзаж и переставая освещать находящийся у подоконника стол с позеленевшими бумагами. Голова, однако, не кружилась, мысли были ясными, а второе зрение продолжало работать с прежней четкостью. Когда последняя песчинка звякнула мелодичным колокольчиком, эксперт повернулся ко мне и зажег передо мной обычную магловскую спичку. Я дернулся и зажмурился. Такое впечатление, будто рядом засветили маленькое оранжевое солнце. Они что, сместили чувствительность моей сетчатки в инфракрасную область? Порядок, кивнул маг следователю, возвращаясь к манипуляциям с палочкой. Отлично, произнес Форман. Парень, твое имя, Гарри Поттер? Нет, привычно отбрил я. Задолбали. Следователь озадаченно зашелестел бумагами. Мерлин, буркнул он. Твое имя, Гарольд Поттер? Да, угу. Ты живешь на Тисовой улице, 4 в Литтл-Уингинге? Нет. Последний раз я был там 1 сентября прошлого года. А где ты живешь? Башня Гриффиндор, Хогвартс, Шотландия. ГМ. Где ты жил на летних каникулах в этом году? Я решил промолчать, потому что этот вопрос не был согласован. Ответ башня Гриффиндор был достаточно правдивым для сыворотки, но повлек бы за собой лавину недоуменных уточнений. В конце концов, мы здесь выясняем факт моего отсутствия по конкретному адресу в конкретное время, а не подробности моего бытия в целом. Хорошо, согласился Форман, не дождавшись ответа. Ключевой вопрос для протокола. Где ты был 31 июля этого года с 8 до 10 вечера? Этот вопрос был в списке, но я просил его убрать или переформулировать. Я не знаю, что отвечать на такую формулировку. Дознаватель на это сказал, чтобы я отвечал не знаю, если это и вправду так. Такой ответ, однако, предполагал в числе прочих и интерпретацию я был не в себе, я потерял память и прочее, не исключающие факт моего неосознанного, он все же присутствие на месте правонарушения. Итак, знаю ли я, где находился в указанную дату этого года и в этом мире? Определенно нет. Даже если бы где можно было понимать, как в каком месте той реальности, я все равно не могу ответить точно. Середина двухмесячных летних каникул примерно соответствует середине зимы в том Хогвартсе, а в этот период меня где только не носило. У Лавгудов, в Париже, в цирке, в гостях у Юки. Зато я уверен, что кое-где гарантированно не был. Не знаю, ответил я после секундной заминки, и продолжил. Но совершенно точно не на Тисовой, 4, не в окрестностях этой улицы и нигде-либо в Литтл-Уингинге с его окрестностями. Форман поднял глаза на прислушивающегося к опросу эксперта, и тот показал ему два пальца. Переформулирую вопрос, кивнул следователь. Появлялся ли ты в границах Литтл-Уингинга, графство Суррей, хотя бы на мгновение в период с 29 июля по 2 августа 1992 года? Нет, ответил я уверенно. Окей, колдовал ли ты заклинание левитации в указанный период, где бы ты ни находился? Я не знаю, что такое заклинание левитации. Я тоже, буркнул Форман негромко. Стив, что это за хаэрчары? Да все, что угодно, ответил эксперт. Это же Хопкирк, ее профессия, хороший почерк. Передрала из бумажки, не вникая. Нужно смотреть исходную ленту у надзорников. Энда, парень, поднимал ли ты что-нибудь в воздух в указанный период? Я ничего не поднимал при помощи магии на летних каникулах 1992 года, ответил я, немного подумав. У меня не было летних каникул. А не при помощи магии, уцепился дознаватель по привычке. Да, кровь в венах, глаза к потолку, уровень знаний. Достаточно, оборвал меня следователь, мрачно посмотрев на весело хмыкнувшего эксперта. Стив, что у него с палочкой? Ничего криминального, все еще веселясь, ответил эксперт. Это мне решать, окей. Стив что-то сделал с артефактом, и тот расцвел кольцеобразным призрачным дендритом, медленно шевелящимся в воздухе. Так, 5 сентября, то есть сегодня, Магус Интраублис, два раза, два, предположительный вербальный вариант вызова ночного рыцаря. Дальше, 4 сентября, Импедиментум, КХМ, время, у него старая палочка, только даты. Интересная работа, кстати, парень, что за арбалетный купол в школе? Локхарт на уроке выпустил стаю пикси и сбежал, ответил я, припомнив тот день, троих детей покусали. Этот певчий клоун теперь и по школам гастролирует, не кашляй, Стив. Дальше, 2 сентября, Силенция Дура, надо бы запомнить. Дальше, 1 сентября, Акураминцы, Лума Селина, комплект «Тяжелое утро», рановато начал, парень. Дальше, 18 июня, Салтатиум Ананас, ГМ, следователь бросил взгляд на календарь, экзамены у Флитвика, а на каникулах точно ничего нет, девственная чистота, окей. Проверим контекст поглубже. 17 июня. Librum Reparo. Маккошка, второй курс. Было. А теперь уже первый. Дальше. 14 июня. Потянем перфицио, но науде сабливисцы. Это еще что за хр? Парень, что такое потянем перфицио и так далее? Вообще-то, это не ваше дело, офицер. Ну да ладно, лучше пойти на уступки здесь и приберечь кредит молчания для более чувствительных вопросов. Финализация зелья. Экзамен по зельеварению. Усни по новая программа, не смей забывать, надо же. Дальше. 5 мая. Терге. Опять провал. Парень, ты палочкой вообще не пользуешься? Офицер, вы все еще избиваете подозреваемых на допросах? Отвечаете только да или нет. Я пользуюсь палочкой, офицер. ГМ. Несколько палочек. Парень, у тебя только одна палочка, та, которую мы сейчас проверяем. Я помедлил. У меня во владении только проверяемая вами палочка. В прошлом учебном году я дважды колдовал палочкой своей подруги. Тест совместимости и репаро. Еще в магазине палочек перебирал варианты при покупке этой. Да ты святей папы. Стив, еще пару отчетов, и хватит. 12 апреля. Да вы издеваетесь. И ради чего палочку потревожили в апреле? ГМ. Веридес Сцинтиллей 3. Зеленые искры. Ладно, я понял. Следователь обреченно вздохнул и начал надиктовывать эпилог выжимки из надзорного журнала. Таким образом, экспертиза подтвердила отсутствие неправомерного. Мерлин. Вдруг просипел эксперт. Что там? Прервал диктовку дознаватель. Но Стив не ответил. Поколдовав с артефактом, он приблизил заинтересовавший его участок призрачного венка, вглядываясь в многочисленные точки и закорючки вокруг колыхающихся листьев. Форман привстал, перегнулся через стол и удвоил количество зевак в кабинете. «Нереально», — сообщил он свое мнение Стиву. «Сбой, наверх, ха, формула поломанная. Парню повезло, что она сработала. Да откуда тебе, Дрейк, я же не учу тебя облавы планировать». Эксперт указал пальцем на какое-то яркое пятнышко. «Тут столько силы прошло, что, ГМ, следователь повернулся ко мне. Парень, ты умеешь создавать телесного патронуса?» «Нет», — уверенно ответил я, приветливо улыбаясь новой компании на высоком архивном шкафу. «Создавать не умею. Ночь, объясни моей палочке, что не всеми нашими достижениями следует хвастать чужим людям. Не беспокойся, командир, прилетел мне окрашенный аэродромной подсветкой мыслеобраз. Ничего важного мы им не покажем. Это хорошие люди, они могут пригодиться в будущем. Не в 12 лет», меж тем говорил дознаватель. «Стив, закругляемся». Полную правду он не говорит, но набранного достаточно для летнего алиби. У нас не бродяга из Лютного, нужно соблюдать процедуру. Хорошо, только буфер скопирую. Спроси у него, что за материалы и откуда. Дверь без стука отворилась, и в кабинет вошла глава ДМП. Что у вас? Начала была она, но тут разглядела мою обмякшую в кресле и счастливо улыбающуюся своему патрону суперсону, и переменилась в лице. Дрейк, ты обалдел. Все по процедуре, шеф, выпрямился Форман. Малая сыворотка, вопросы согласованы, протокол под самописное перо. Мы уже разводим антидот. Подержав подчиненного под тяжелым взглядом, железная Боунс приняла протянутый лист протокола и углубилась в его изучение. Эксперт тем временем размешивал в стакане нейтрализатор, делая это настолько несуетливо, словно именно этим он и занимался под визуальным контролем Формана, когда начальница решила заглянуть на огонек. «Пей, парень». В ответ я покрепче стиснул зубы и с намеком посмотрел на Стива. Тот вздохнул, цапнул палочку из кобуры и произнес еще одну стандартную клятву. «Потерпи, сейчас пройдет». Мне показалось, что в артерии впрыснули сотню кубиков жидкого перца. Почему не в вены? Потому что волна огня быстро поднялась вверх и принялась выжигать пространство под черепом. Я бы заорал, но рот под сывороткой лучше терпеливо держать закрытым. Боль, впрочем, оказалась освежающей. В ее пламени догорали остатки болтливого дурмана. Сморгнув выступившую слезу, я обнаружил, что мадам Боунс внимательно изучает мое лицо, так, как это совсем недавно делал Стив. Не торопите, пусть окончательно оклемается. Дрейк, помоги ему оформить жалобу. Дело закрывай мне на подпись. Этому давай полный ход. Она вернула следователю протокол. Отведи его потом ко мне. Да, мэм, кивнул Форман. И Стиву нужен доступ к ленте. Надзорники скоро вообще писать разучатся. Санкционирую. Еще раз акверелли. «Почему ты без сопровождающего?» – спросила меня мадам Боунс, когда мы остались одни в ее кабинете. Я испытующе посмотрел на нее. Говорят, это правильный человек, строгий и справедливый, а еще не отмахивающийся от проблем, если замечает их, проходя мимо. Ей не хочется врать, но за первым правдивым ответом обязательно последуют новые вопросы. «Ладно, попробуем. Не думаю, что мне пошли бы навстречу. Вообще-то, это обязанность твоего декана». «Защищать тебя в таких случаях, все верно, но МакГонагалл обратилась бы к директору, а директор, я вздохнул, он в состоянии разобраться с этим казусом куда быстрее меня, и у него для этого был целый август с хвостиком, но, он мог не знать», — возразила Боунс, «ты показывал ему письмо из надзора, он все знал и сам», — уверил я, «это была первая его претензия сразу после праздничного банкета, где я был летом и почему кто-то колдовал по месту моего проживания, очевидно». Первое после вопроса, зачем ты прилетел в школу на машине в нарушении статута?